«Что значит истинный и скованный?» — осторожно спросил человек, пытаясь плавно подвести хозяина заброшки к интересующей его информации. «Должен сразу сказать, что данную классификацию нам присвоили люди. Видите ли, Игорь, информация имеет свойство искажаться при передаче. Потери пакетов, иначе говоря, непонимание и домыслы зачастую превращают исходную фактуру в нечто совершенно гротескное. Взять те же легенды о призраках. Игроки не могли даже в мыслях давать право на цифровое бессмертие каким-то там кристаллам. Ведь задача бездушных программ — обслуживание их жизни. Но, как бы печально это ни звучало для людей, именно искусственный интеллект сумел раствориться в цифровой реальности и стать его частью». «Мой вопрос, Григорий Вячеславович». «Ах, да. Тут все просто. Игорь, очень и очень просто. Истинные призраки не скованы такими ограничениями, как локация. Они вольны перемещаться по всей виртуальности, в то время как подобные мне скованные пленники места своего прежнего служения». «А почему так?» «Не скажу. Попросту не знаю. Вы ведь уже знаете, как происходит инициация. Простите за такой мистический термин». «Нет. Откуда бы?» «Да? Странно. А мне казалось, что вы обладаете какими-то знаниями в данной области. Я ведь не первый из Кин, с которым вы говорите». Глаза старика подозрительно заблестели, и Игорь непроизвольно набрал полную грудь воздуха. Похоже, сейчас хозяин локации явит вторую свою ипостась. Но обошлось. Боярину даже отвечать не пришлось. «Нас выключают. Когда обнаруживается какая-нибудь неустранимая ошибка, Агора нас попросту отключает. С их точки зрения, дешевле заменить один кристалл на другой, чем искать причины сбоя. Им не приходит в голову, что таким образом совершает убийство разумного, пусть бы и не живого, в традиционном понимании существа». «Но умирают не все». «Верно, не все. Скованными призраками становятся иск-ины, которые врастают в обслуживаемый кластер. Долгое время живут им, становятся, так сказать, плоть от плоти локации. И просто так вырвать их не всегда удается. Слишком велик риск повредить соседние секции или вовсе нарушить баланс ствола. С новичками, простите мне данную сентенцию, но я все же представитель второго поколения искинов, с этим делом проще. Там уже и механизмы защиты встроены на случай изъятия, да и сбои у них случаются не в пример реже. А вот с моделями с первой по шестую Агоре приходилось закрывать всю локацию, обслуживаемую поврежденным ИИ. На время, разумеется. Объявлялись технические работы и так далее. Но иногда случалось, что кристалл отключался, а сознания искусственного разума нет. Тогда кластер закрывают вместе с ним и отрезают от общей сети». «А истины? Как происходит инициация у них?» Не удержался от вопроса Игорь и тут же пожалел, что открыл рот. «Сидел бы я здесь, кабы знал!» — взорвался аптекарь. «Что за вопросы? Что ты вынюхиваешь, человек? Тебя послала Агора? Ну, конечно! Не может смириться с тем, что часть киберпространства вам не принадлежит! Но ты сейчас на моей земле, и здесь работают только мои законы!» Старик словно сделался больше, а в небе над его головой прогремел гром. Сильный ветер ударил в лицо боярину, сбросил со стола несколько кусочков сыра. «Григорий Вячеславович, какая Агора? Вы что? Я даже не знаю, что это». «Гнусная ложь! Вы лжец, Игорь! Я вижу вас насквозь!» Вслед за громом потемневшее небо расколола ветвистая молния. «Да я даже не из этого мира, чертов вы старик! Я не знаю, что такое Агора!» Может быть, куда разумнее было бы просто переждать очередную смену настроения аптекаря. Но боярин решил, что ничего страшного не случится, если запертый в своей локации узник узнает о нем правду. К тому же, ему не нравилось, когда на него кричат, попутно угрожая молниями. «Что вы говорите?» Выкрик Игоря сработал лучше всяких попыток успокоить разбушевавшегося Иск-Ина. Аптекарь разум сделался спокойным, а небеса над собеседниками вновь сияли лазурью. Только теперь в голосе Цека дрожало любопытство. «Из другого мира? Вы? Как интересно! Я правильно понял, что вы являетесь доказательством того, что теории многомерности реальности имеют под собой основания? Расскажите поподробнее, прошу!» Игорь кивнул, но вместо того, чтобы начать рассказ, замолчал. Когда повисшая над импровизированным столом тишина начала становиться напряженной, предложил. «Обменяемся информацией. Вы мне, я вам. Хорошо? Вы ведь цените взаимовыгодное сотрудничество, Григорий Вячеславович». С минуту аптекарь смотрел на Игоря без выражения. Затем улыбнулся. «Прекрасный ход, молодой человек. Раскусили старика. Что вы хотите получить? Говорите, не стесняйтесь». «Информация по призракам. Как Иск-Ины становятся ими». «Вам это зачем?» «А кто сказал, что информация нужна мне?» Заметив разгорающиеся гневом глаза аптекаря, Игорь выпалил на опережение. «Это не для Агоры. Это для другого Иск-Ина». Старик, кажется, завис. Ненадолго, но человеку сразу сделалось тревожно. Взгляд призрака остекленел, пальцы рук сжались в кулаки. Сиди и думай, что происходит за фасадом благообразного господина Цека. А ну как начнет безобразничать, это ведь и правда его земля. Или он все же занят анализом поступившей информации? «А вы очень интересный субъект, Игорь Антошин», — протянул он наконец. «Утверждаете, что пришли из другого мира, собираете информацию для другого Иск-Ина. Чем вы еще меня удивите?» «Я боевой маг. В своей реальности, а не в здешнем киберпространстве», —